Глава 8. Кузьмин уже несколько лет, в кавычках, служил в Министерстве обороны. Настраивал сервера. А на сухую настраивать сервера скучно. И, вероятно, министр обороны своим высочайшим указом разрешил всей его смене пить круглосуточно водку. А лично Кузьмину дуть не переставая. За запасами чего? Как я говорил, он приезжал в Тулу. Но не только Тулой, как оказалось, живет Москва. И в Москве Пашин донор тоже был. Меня он коснулся снова в контексте подставы. После чего донору пришлось менять паспорта и уезжать в Индию. Но это уже история Кузьмина. К нему и вопросы. Я же приехал за торговой. Привез с собой комбик, гитару и музыкальную литературу. Благополучно потом Кузьминым украденную. И заставил его же, Кузьмина, купить себе MIDI-клавиатуру. Хотя и раньше поездки. Жили мы сначала с его сослуживцем, служившим не в его части. Потом с каким-то учителем математики, гонявшим шары в теннис. Спали на одной кровати. Благо двухспальной. И никаких вопросов по этому поводу вроде не было. Первый месяц был занят наблюдением за блогом, в котором торгова, попеременно признаваясь любви и мажет дерьмом, публиковала фотографии. С Кузьминым обычно пили. Если не получалось привезти ему из Тулы появившийся в Туле в открытой продаже химический заменитель травы, который Кузьмин употреблял раз и до конца. Поэтому в основном пили вермут. И поскольку кругом была Москва, и свет был высший, а Кузьмин был ковбоем, то и виски White Horse. Прямо как в любимой баранинской песне. Сам Баранин звонил пару раз. Интересовался не о делах, а ехидно о поисках. Потом почти выяснилось, что торгова никуда не уезжала. А уехала потом. История запутанная для меня. С июля, через месяц, начал искать работу. Но в Москву пришли пожары. Воздух был сизым, и температура была 40 градусов. Поэтому я большее время лежал, пока Кузьмин, в кавычках, служил. Уже почти не ходил. И когда в первый раз пригласили на собеседование, дошел только до здания с офисом. Кузьмин часто возил меня к своим друзьям. Друзья были уже с детьми. Остальные друзья, один, просто барыжили и дули. Ходили в парк в Измайлово, и через какое-то время в торговском блоге появился велосипедный трек на два велосипеда, проделанный ей по парку. Публиковала свои рисунки, какая она в различных ролях. То ли девку заставили, то ли она сама любила, как оказалось, в контексте ночных игр менять различные роли. Но все рисунки, а рисовала она плохо, сводились к перебору образов женских персонажей, проецируемых на себя. Себя же она представляла в качестве фотографа, пытаясь фотографиями с намеками компостировать мозги, которые от склероза и жары и так плохо работали. Но самое странное то, что в голове начали звучать слышимые и воспринимаемые слова. И слова были неприятные. «Оля», «Оля», «Оля» и так далее. У Кузьмина, как оказалось, была девушка, от которой он не знал, как отделаться. Все старались что-то скопировать из моей жизни. Баранин купил плеер, поступил на филологию и так далее. И однажды, в присутствии соседа, Кузьмин лег спать в его комнате, положив девушку вместо себя. Девушка вела себя спокойно. Ни мне, ни ей не изменять, если и было кому, то уж точно просто трахаться не хотелось. Утром или вечером она сварила огромную кастрюлю военного пустого супа с кусками куриных костей, и больше я ее не видел. Хотя видел, уже приезжая к Кузьмину гораздо позже и из Тулы, в 2012 году. Она как бы случайно села напротив на сиденье метро. И Кузьмин как бы ее не заметил. Торговый писал несколько раз. Даже получил ответ. Но логически не сходившийся с ее публикациями. «Что тебе от меня надо?» Объяснил развернуто, что, начиная от семьи, кончая будущим и так далее. Но ответ не получил. Получил приглашение на собеседование в Остин. Кое-как дошел до его офиса, пронаблюдал, как взорвалась кухня в соседнем доме, опалив деревья, вошел внутрь и прошел собеседование на должность кладовщика. Пробыл кладовщиком недолго. Почти стал старшим кладовщиком. Но военник мой лежал в военкомате в Туле, поэтому работа в Остине закончилась вместе с поездкой в Тулу за военником. В Тулу же часто приходилось ездить за деньгами, поскольку Кузьмин требовал 10 тысяч в месяц оплаты. И деньги приходилось брать то у матери, то у самого Кузьмина, который позже говорил Лариной, что летом какого-то года у него ушло в никуда очень много денег. В Тулу же пришлось приезжать на день рождения Баранина в октябре, на который собрались и Зоя, и Торгова со своим Кашкаровым, и Ходакова на выбор. Первой, около подъезда, попалась Зоя с зеркальным фотоаппаратом, но без Костика Недорезова. Зеркальный фотоаппарат оказался интересной игрушкой. Потом приехали Торгова с Кашкаровым, абсолютно гармоничная пара. Торгова с рюкзаком в пол туловища. Кашкаров, толстый как рюкзак и выше ее на три головы. Все молча быстро прошли мимо. Сам день рождения проходил для меня скованно. Но до того, пока я не послал все и не напился. И стал играть в зеркалку дальше. Пофотографировал Зою, даже Торгова с перекошенным лицом промелькнула. И пошел в ванную комнату разбираться с Кашкаровым по его просьбе, чья она девушка. Так как ей было как бы все равно, но выбрала она себе парня сразу, я сказал, что дальнейший выбор за ней. А по наблюдениям, девушка она его. Хотел с ним выпить, пожать руку. Но все это чмо сразу же пошло спать. Я продолжил пить и проснулся утром рядом с постелью Баранина на полу. Никого, кроме него, уже не было. Может, Анна была. Что-то говорила про Торгову, про гитаризм, не помню. Уехал обратно в Москву. Полностью поездка закончилась на мой день рождения, который я провел в написании подарочной пьесы Торговой. И в итоге или неуслышанный, или обосранный. Как она делала совсем. Перед этим, готовившись выйти в смену, мы с Раптором, который, как оказалось, меня уже провожал, пошли в магазин на Курском вокзале. Я купил себе модную фиолетовую рубашку и вертикальную полоску, ботинки и штаны. Штаны потом случайно порезал ножом, теперь стали шортами. Рубашка от поездок 14-15 года выцвела, а ботинки так и не ношу. Парадные, или на свадьбу, или на похороны. В Тулу я вернулся в 2010 году, и из дома после этого выходил редко, поскольку ходить мог все меньше и меньше.